Глава 9. Сектор NFT и Web 3.0. Основы NFT. В первой главе я уже упоминал про невзаимозаменяемые токены NFT. Теперь поговорим о них подробнее. Они появились в 2017 году на платформе Эфириума. NFT – это уникальный объект с собственной ценой, не имеющий аналогов. К взаимозаменяемым активам относятся нефть, золото и валюта, а к невзаимозаменяемым – уникальная одежда, недвижимость, картины. Если же говорить о цифровом мире, то все криптовалюты считаются взаимозаменяемыми. Допустим, один USDT равен другому USDT. О нем можно говорить, что есть более чистый USDT, но в целом эти токены эквивалентны. Или мы можем монеты Эфириума обменять на биткоин. А NFT позволяет создать токен с уникальными свойствами – фигурку героя, игровые аксессуары и другие онлайн-вещи. В него можно прикрепить документ или картинку, можно подключить цифровое право. Пока эти токены используются больше в качестве картинок и мало применимы с точки зрения реальной экономики. Но уже в недалеком будущем, когда мир перейдет на новую цифровую экономику и метавселенные, они найдут более широкое применение. Например, все элементы в метавселенной, которые даже сейчас существуют, вы сможете покупать как NFT. Люди будут жить и работать в этих самых метавселенных и покупать там любые предметы, одежду, недвижимость в виде NFT-токена. Все объекты, которые находятся в этой вселенной, будут доступны в виде NFT. Также в NFT можно закрепить цифровые права на трек или музыку, право на недвижимость. Чтобы вам было проще понять, насколько расширится суть NFT, покажу на примере сайта госуслуги. Сейчас у многих из нас там подключены профили, где хранятся все наши документы и данные. Паспорт, водительское удостоверение, медицинская и трудовая книжки, сведения о налоговом статусе и так далее. Так вот, потом вся подобная информация будет храниться в NFT. И с развитием этой технологии профессия нотариуса может отойти в прошлое. Подделка любого документа, удостоверяющего личность, станет невозможной, потому что все это будет видно через токены и их историю. В будущем NFT, очевидно, станут полезным и важным инструментом. NFT работают только на платформах, где блокчейн минимум второго уровня, где есть смарт-контракты. Пока ключевая платформа Ethereum. Здесь сейчас больше всего создается NFT. Правда, придется за его создание выложить немалую плату. Так, на пике прошлого бычьего цикла некоторые токены создавались и за $100-200. Поэтому появились альтернативные платформы, такие как Hive, Vex, VexP, Polygon, Matic, где стоимость минта, внесения NFT в блокчейн, меньше. Также появились проекты с продажей собственности виртуальных миров – The Sandbox, Sand, Decentraland, Mana. Не факт, что эти миры в будущем будут самыми востребованными, потому что пока индустрия метавселенных только зарождается, но и не стоит думать, что до их полноценного старта пройдет еще много лет. На прошедшем в 2022 году чемпионате мира по футболу в Катаре уже работало много токенов различных сборных и отдельных игроков. Пользовались популярностью проекты спортивных и фанатских токенов Chilis, CHZ, Flow. Они активно работают не только на футбол, но и в целом на спорт. Многие любят коллекционировать карточки футболистов, гонщиков Формулы-1, бейсболистов и так далее. Вот такая же примерно система, только среди фанатов по всем видам спорта. Варианты NFT токенов. ERC-721. Для обычных NFT предполагает создание одного уникального токена в единственном экземпляре. Выглядит запись примерно так. Адрес 1 равно криптоактив 356. Адрес 2 равно криптоактив 768. Допустим, это меч и лук в игре. ERC-1155 считается полузаменяемым токеном коллекции в NFT. Можно отправлять несколько токенов в транзакции. Запись станет примерно такой. Адрес 1 равно криптоактив 344, 3 штуки. Адрес 2 криптоактив 768, 350 штук. Адрес 3 криптоактив 2946, 14 штук. Тут 3 одинаковых меча, 350 стрел для лука и 14 аптечек. И RC-998 – совмещенный контракт, который используется для связи токенов. Запись может быть такой. Адрес 1 равно криптоактив 356, криптоактив 344. Тут связываем персонажа игры и его меч в один NFT. Также можно привязать весь его инвентарь. Пока NFT преимущественно используются в креативной сфере, онлайн-играх и метавселенных. Глобально все токены делятся на несколько типов. Произведения искусства, коллекции, доменные имена, музыка, фотография, спортивные токены, игровые карты, игровые предметы, метавселенные. Конечно, на сегодняшний день NFT относится к высокорискованным активам. Среди основных рисков – спекулятивные риски и охлаждение аудитории к этой теме. В стадии криптозимы интерес к NFT минимальный. Многие токены могут падать в цене больше 90%. Раскручивание цены продавцом. Многие продавцы покупают NFT сами у себя и создают историю токену с высокой ценой. А вы потом смотрите на эту историю и думаете, что это очень ценный актив. Большое количество краденных NFT. Если вам продадут чужой токен, а потом придет владелец и предъявит вам претензии, то доказать, что вы уже купили ворованное, будет проблематично. Проверить качество токена и историю его транзакций можно на сервисе nftscan.com. Проблемы с внешним хранением файлов и их изменением. Всегда нужно обращать внимание, где хранится токен. Лучше всего, если это будет внутри блокчейна сети, но хотя бы должно быть облачное хранилище крупного маркетплейса. Иначе содержимое вашего NFT в один момент может просто исчезнуть, а у вас останется просто ссылка, ведущая на пустоту. Влияние искусственного интеллекта и приложений для создания цифрового искусства. Искусственный интеллект быстро развивается, и все больше пользователей учатся работать с ним, а значит стоимость реальных или цифровых предметов искусства падает. Встроенные продавцом хитрости в код NFT, скрытые комиссии, фишинг и манипуляции по оплате. Важно внимательно изучать настройки, которые отображаются перед продажей токена. Если пользователь невнимательно смотрит параметры при заполнении запроса на покупку NFT, он может подписать не только покупку актива, но и передать права на управление своим кошельком. Создание хайп-проектов на NFT-тематике. Финансовые пирамиды часто маскируются под NFT. Ошибки в алгоритмах аукционных площадок. Ошибка на OpenSea. Площадка, на которой вы продаете или покупаете NFT, может быть взломана, поэтому никогда не оставляйте доступ к своим кошелькам на этих площадках. Сложность оценки стоимости NFT. Не всегда очевидны параметры, по которым выставляется цена на тот или иной токен. Иногда она бывает неоправданно завышена. Пока нельзя предсказать, как развернутся события на рынке NFT и какой из проектов проявит себя лучше остальных, но фундаментальная значимость у многих из них есть. Если вы не особенно разбираетесь в этой теме, тогда для диверсификации портфеля стоит присматривать проекты, которые реализуют или поддерживают работу с NFT. Популярные блокчейны для NFT – Ethereum, ETH, Immutable X, IMX, Flow, Vax, VaxPi, Polygon, Matic, Solana, Sol, Binance Coin, BNB, Bitcoin, BTC. Проекты с продажей собственности виртуальных миров. The Sandbox, Sand, Decentraland, Mana, Star Atlas, Atlas, ApeCoin, APE. Проекты по созданию игр. Engine Coin, ENJ, Gala, Ultra, UOS, Chromia, CHR. Крупнейшие маркетплейсы NFT. Blo, X2Y2, OpenSea. Web 3.0 и метавселенные. Web 3.0 – это децентрализованная интернет-технология с использованием искусственного интеллекта, ИИ, и технологии блокчейна. Это новый этап развития интернета, в его основе идея закрепления прав на контент за его создателем, а не за площадкой, как это происходит сейчас. То есть деньги за рекламу создатели контента будут получать напрямую, а не как монетизацию с того же YouTube, которую в России отключили. Приложения, которые поддерживают развитие Web 3.0. Интернет-компьютер, ICP. Интересный проект, который ничего не показал на старте. Он появился уже в самом конце бычьего рынка и все время только падал. Но у него классные инвесторы, интересная технологическая задумка, поэтому думаю, что вскоре он может принести хорошие результаты. Basic Attention Token, BAT. Встроенная в браузер Brave, где можно получать монеты за просмотр или создание контента. Сита, как платформа YouTube, где чаще загружаются готовые видео. LivePeer, LPT, стриминговый сервис типа Twitch, где ведется потоковое вещание, длительные прямые эфиры. Без децентрализованного хранения данных ни блокчейн, ни Web 3.0 и метавселенные не смогут существовать, поэтому эта сфера будет тоже набирать популярность. Их технология майнинга основана на постоянной перезаписи информации, для чего нужны большие серверы, базы данных, где она будет храниться. И здесь хороший потенциал у крупных промышленных майнеров, которые будут закупать профессиональное серверное оборудование. На сегодня основные проекты, которые взяли за основу хранения информации, Filecoin, FIL, Siacoin, SC, Chia, XCH. В будущем вполне вероятно активное развитие технологий, которые позволят людям взаимодействовать в виртуальном пространстве. И все больше пользователей окажутся в этих виртуальных мирах, где они будут проводить много времени, развиваться, создавать семью, зарабатывать и практически жить. Единственное, что им нужно будет в реальной жизни, исполнять минимальные базовые потребности организма. Так может произойти переход потребления в виртуальные миры, и на обслуживание этого потребления будут работать криптовалюты и другие цифровые активы. Если вы сомневаетесь, что подобное возможно, приведу всего один факт. FIFA приносит 100 миллионов в год корпорации Electronic Arts только потому, что люди покупают внутриигровые продукты, собирают игроков, покупают команды и совершают другие большие покупки в играх. То есть люди уже тратят немало денег в виртуальном пространстве. Или другая сторона метавселенных. Люди, которые хорошо разобрались в этой системе, научатся создавать там некие вещи или приспособления и смогут продавать их другим участникам. Примерно так будет формироваться виртуальная экономика, где можно организовать неограниченное потребление ресурсов. Проекты, которые развивают и поддерживают метавселенные, Decentraland, Mana, The Sandbox, Sand, Star Atlas, Atlas. Почему нам важно понимать перспективу этих идей и добавлять хотя бы немного активов из этих направлений в свой портфель? Потому что если туда пошли массы, значит вы должны на этом зарабатывать, покупать и получать прибыль от роста этих проектов.